Глава 13. Мы встретились у моего дома и пошли гулять в сквер. Погода была не очень. В светло-сером небе рядочками выстроились тяжелые темно-серые облака. Они походили на барашков. Не на беленьких, симпатичных, пушистеньких овечек, которых считают перед сном, а на вредных, толстых баранов, которых выращивают, чтобы стричь. Но ветра не было, и дождь тоже пока не начался, хотя в воздухе висела сырость. На скамейку садиться не хотелось, поэтому мы просто шли по дорожке. Свет уже тускнел. Еще не сумерки, но уже не ясный день. С каждым днем темнело все раньше, но сейчас это не наводило грусть. «А почему ты тогда ушла из спортзала? Ну, на соревнованиях?» — спросил Андрей. «Показалось, что увидела знакомую». «Показалось?» «Даже не знаю, наверное, не показалось, потому что я ее потом увидела на улице». «Кто-то из нашей школы?» «Нет, вообще нет, взрослая женщина». «Понятно». Я спросила. «А ты давно дружишь с Никитой?» Андрей немного помолчал, потом ответил. «Ну, мы еще в детском саду были в одной группе. Потом как-то то дружили, то не очень. В общем, получается, давно. Вокруг него всегда много людей. Кто-то появляется, кто-то исчезает. А что?» «Ну так, интересно, это же твой друг?» «Просто знаешь, если он тебе нравится, то не надо ничего делать через меня, ладно?» Я даже не сразу поняла, поэтому остановилась и спросила. «Что?» Андрей тоже остановился. Он стоял совсем близко, глядя куда-то мимо моего лица. «Я знаю, что он много кому нравится. Если тебе тоже все нормально, просто скажи сразу». Он говорил спокойно, только не смотрел на меня. А я, наоборот, стояла и смотрела на него. Я вдруг развеселилась и перестала чувствовать неловкость из-за нашего молчания. Наконец он сдался и посмотрел на меня в ответ. Тогда я сказала... «Мне не нравится Никита. То есть это здорово, что у тебя есть друг, но нет, это Дашины дела. Она с ним переписывается и все такое». Я не выдержала и улыбнулась, и Андрей спустя секунду улыбнулся тоже. У него был большой рот, и улыбка сияла, как фонарик, освещающий все лицо. «Ладно», — сказал он. И дальше стало очень легко. Я рассказывала про художку, а он про то, как раньше занимался теннисом, а потом бросил, хотя родители и были против. Резко потемнело, и пошел дождь. Редкие капли лениво застучали по нашим плечам, по веткам и по дорожке. Мы быстро встали под большое дерево, и Андрей сказал: «Тут недалеко кофейня. Пойдем туда. Не хочется уходить. Или тебе пора домой?» Я очень быстро представила себе кофейню. Свет, тепло, других людей. Я представила, как мы сидим там и разговариваем, и смеемся. А потом я открываю ключом свою дверь, захожу и очень быстро пробегаю по квартире, чтобы включить свет везде, даже в ванной. Затем ставлю чайник и жду, пока он закипит. «Я не хочу в кофейню», — сказала я и увидела, как у Андрея чуть заметно сошлись брови. Мне было интересно смотреть на него, читать его лицо, как никакое другое. Могла бы я его нарисовать по-настоящему, или это был бы все тот же привычный средний уровень? Дальше я сделала совершенно сумасшедшую вещь. Я сказала: «Если хочешь, можем пойти ко мне».